Глава третья. Испытание. Я повернул ключ в двери и вошел в свою квартиру. Еще раз посмотрел на часы. 10:00 утра. Отлично. Тесс еще спит. Может быть, даже сновидит. Тем будет веселее для нее. Пакет в моих руках дернулся, но я не обращал внимания. Не разуваясь, я прошел прямо в спальню и замер на пороге. Девушка спала совершенно ногой, и я в который раз восхитился красотой женского тела. Ох, какие гибкие и плавные линии ног и округлости бедер, высокая грудь с коричневыми сосками, густые вьющиеся волосы полностью скрывали подушку. Да, Тесс была хороша, но я со стрёмными женщинами и не поддерживал долгих отношений. Ради прикола и развлечений я заводил романы со страхолюдинами, жирными и неопрятными, пару-тройку раз. Но это было скорее моим неделанием и желанием покататься на волнах, а не биться о скалы. И ничего более. Такова природа всех мужчин. Сегодня хочется одного, а завтра совершенно противоположного, другого. Я подошел к кровати, присел на краешек и нежно погладил девушку по щеке. Спит, улыбается сквозь сон. Идеально. Я улыбнулся и поднял пакет, развязал его и вынул содержимое, а затем, удерживая обеими руками, ибо одной было трудновато, поставил рядом с Тесс. Девушка поежилась. Я накрыл ее одеялом и посадил подарок прямо поверх. «Сюрприз!» Громко крикнул я, ибо знал, что Тесс, как и любая опытная сновидица, спит всегда в берушах. Девушка резко открыла глаза и вскрикнула от испуга. «Саня, что это? Кто это?» Она хлопала ресницами и совершенно ничего не понимала. «Это курочка?» «Она самая, только что с Полюстровского рынка», — весело воскликнул я. «Вставай, пришел час твоего испытания». «Что такое?» Девушка вынула беруши и посмотрела на толстую рыжую курицу, которая стояла прямо на ней. У курицы был заклеен клюв, но не задница, поэтому она поднатужилась и выдала серо-зеленую каплю прямо на дорогущий японский шелк. «Она какнула!» Лицо Тесс исказилось от ужаса. «Прикинь, они так умеют. Согласись, что есть разница между этой курицей и той охлажденной, что мы покупаем в ленте». Я весело рассмеялся. «Но зачем? Зачем ты ее приволок к нам в постель?» «Я хочу куриный бульон, Тесс. Настоящий, как у мамочки в деревне. Понимаешь?» Конечно, девушка ни хрена не поняла. С просонья она вообще плохо соображала. А тут такой поворот. Отлично. Чисто магическая проверка. «Сейчас ты встанешь», — сказал я. «Отнесешь эту пернатую сволочь в ванну и отрубишь ей голову. Ну или свернешь, как тебе удобно. Затем ее нужно ошпарить, ощипать. Можно подержать над газовкой, чтобы обшмалить остатки перьев. Затем выпотрошить и засунуть в кастрюлю. Часик, и у нас вкуснейший бульон. Согласись, звучит не очень сложно». Тесс округлила глаза. «Саша, ты с ума сошел?» «Давай, давай. Я говорил тебе вчера, что тебе не хватает смелости. Сегодня у тебя есть возможность доказать, что ты способна на большее. И не смотри на меня так. Я же не принес тебе человеческого ребенка, чтобы ты из него рагу сделала. Это обычная тупая курица, Тесс. Ты справишься». «А если нет?» «Ну, тогда ты соберешь свои вещи и едешь к маме», — строго сказал я. «Да, так и будет. Или ты думаешь, что я не смогу выставить тебя за порог? Поверь, у меня есть подобный опыт. Ты должна стать жестче, а это значит, что ты должна уметь убивать. Пусть животных, но должна. Курица, кролик, свинка, коровка. А если бы я принес кошку?» «Прекрати, Саша!» — воскликнула Тесс и встала с кровати. «Я должна одеться». «Топорик на кухне в шкафчике. Хороший японский, из дамасской стали, увесистый. Давай, я хочу бульон. Где лежит разделочная доска, ты знаешь. И сильно не заляпай ванну. Тебе же потом ее оттирать». Девушка спрыгнула с кровати, взяла со спинки стула халат, накинула его и подвязалась пояском. Затем она внимательно посмотрела на курицу и протерла глаза. Птица никуда не делась. «Угу, пройди тест на реальность, ведьма сновидений», — гоготнул я. Посмотри на руки, спроси себя, не сон ли это. Но как ты уже понимаешь, это реальность, и гребаная курица никуда не денется, пока ты ее не сваришь». «Может быть, ты ее подержишь?» — с надеждой спросила Тесс. «Ну нет, давай все сама», — улыбнулся я. «Зачем мне это испытание, Саш?» «Затем. Дело не в бульоне, супе или мясе, Тесс». Я сел в кресло и закинул ногу на ногу. «Дело в тебе. Ведьма-сновидение — это не мягкие пушистые дамочки. Это жесткие мстительные создания, гордые, безумные, лихие, знающие себе цену, ведущие скрытный, но также и раскованный образ жизни». «А может быть, я хочу стать белой? Они-то другие по характеру». «Вранье», — отмахнулся я. «Все ведьмы одинаковые, что белые, что черные, что серые, что буро-малиновые. Все они могут краситься как угодно, смысл не меняется. Они все равно остаются сами собой». «А если я откажусь убивать эту курицу?» Тесс подбоченилась. «Ну, тогда ты собираешь свои вещи и едешь к родителям. Выбор прост». Я картинно развел руки в стороны. «Пойми меня правильно. Если у тебя не вырастут яйца сейчас, то они не вырастут уже никогда. Ты не станешь ведьмой, не попадешь в ковен и уже тем более не получишь со временем корону. Согласись, так себе перспективка. Ну, конечно, ты можешь свалить в какую-нибудь Астрахань или Казань там, прибиться к местным диким сновидцам и спокойно доживать свою жизнь. Но тебе-то этого не хочется, верно?» Девушка опустила взгляд и молча кивнула. Кажется, она все прекрасно поняла, и это здорово. Не люблю объяснять тупицам одно и то же по 10 раз. А дальше началась комедия. Тесс попыталась поймать курицу. Вообще-то это сделать не так просто даже на скотном дворе или в сарае, а в спальне так тем более. Тупая птица с клёкотом носилась по кровати туда-сюда, потом спрыгнула и понеслась в коридор. «Вот же сволочь пернатая!» — воскликнула Тесс, кидаясь за ней в погоню. «Да, лови ее, руби голову!» — поддержал я ее и хлопал в ладоши. «Иначе она засрет все вокруг. Представь нашу квартиру в курином дерьме!» Ловля заняла еще какое-то время, а потом я увидел, как Тесс прошла в коридоре, держа кухонный топорик и доску. Неужели она все-таки загнала курицу в ванную? Я уже начал сомневаться в ее способностях. Я прислушался. Да, сначала Тесс материлась, курица кокотала и кричала, а затем наступила тишина. Мертвая такая, нездоровая, но ненадолго. Квартиру огласил дикий вопль, Тесс и грохот. Что-то упало. Ну или кто-то. Я тут же встал и пошел в ванную. Открыв дверь, я увидел забавную картину. В белоснежном джакузи трепыхалась и била крыльями обезглавленная курица. Сама же будущая ведьма забилась в душевую. «Она живая!» — крикнула она. «Нет, Тесс, это птица без головы. Она уже не живая», — ответил я, осматривая тушку. «Просто еще какое-то время попрыгает. Это нормально. Некоторые люди так же делают в подобных случаях. Ты что-нибудь слышала про Дитца фон Шаунбурга?» «Нет». «Этот смутьян выступил против короля Людвига Баварского и был схвачен вместе со своими подручными. Конечно, времена тогда были не то, что сейчас, поэтому король сразу же одарил всех соответствующе. Смертный приговор через отрубание головы. Дитц был первым, и его последнее желание было спасти своих подручных. Он сказал, что их нужно поставить через 8 шагов в ряд, а сам Дитц пробежит мимо них уже без головы. Собственно, всех, мимо кого успеет пробежать Дитц, должны были помиловать. Король, конечно, рассмеялся такой глупости, но согласился. Интересный же спор вышел. Так вот, Дитца поставили на колени, а затем отсекли ему голову острым мечом. Представь удивление короля и всех присутствующих, когда тело подскочило и побежало вперед. Труп успел пробежать 32 шага, то есть Дитц спас всех своих подельников, и король отпустил их. А ты какую-то жалкую курицу зарубила топором. Радуйся, что она не умеет летать, но джакузи все равно придется драить». «Проклятье», — прошептала Тесс. «Это такое неделание, да? Как у Кастанеда?» «В точку. Ты наконец-то догадалась. Не каждый день убиваешь живое существо, не так ли? Мухи, комары не в счет». «Но радуйся, что мы ограничились курицей. В московском ковене убивают кроликов. Представляешь? Такой миленький, прекрасный, пушистый кроличек. А ты ему шило в нос или палкой по хребту. Бац! Пших!» «Саша, прекрати, я тебя умоляю!» «Вот поэтому у них там все бабы жесткие». «Кажется, у тебя телефон звонит. Ты его в спальне оставил». «Спасибо, Тесс. Ты молодец». «Правда?» «Да, ты все-таки нашла в себе мужество и силы, чтобы расправиться с этой птичкой. Завтра будем душить кроликов и котят». «Ты серьезно?» – в ужасе округлила глаза Тесс. «Нет, на этот раз я пошутил. Учись различать разницу в моих интонациях». «Это невозможно. Я никогда этому не научусь», – покачала головой девушка, а я уже бежал в спальню. «Звонок, звонок. Кто бы это мог быть?» Телефон лежал на прикроватной тумбочке. Я взял его и посмотрел на экран. Ага, старый пройдоха Селютин. «Здравствуй, Саня». Нарочито вежливо поздоровался он, когда я поднес трубку к уху. «У меня тут появился интересный альбомчик Led Zeppelin, минтовский, 74-го года. Ты как раз такой искал». «Пласт японский?» «Обижаешь, английский. Все прямо тех времен. Конверт в идеале». «Окей, скоро приеду». «Давай, жду. Денег бери побольше. Штука редкая». «Угу. Возьму столько, что не утащишь. Бери КамАЗ», – пошутил я. «Вот же старый скупердяй. Я отлично знаю, что цена этому пласту баксов 200, не больше. Какие большие деньги». Наверное, стоит взять с собой пистолет». «Селютин не простой барыга пластинками. Ох, нет. Он магический сводник, причем самый настоящий. И новый пласт – это просто предлог. Со мной хотят встретиться, и, видимо, не только он один. Дело пахнет керосином, так что пистолет обязателен». Я прошел в зал, открыл дверцу шкафа, за которой спрятался сейф, и набрал пароль. «Так, а вот и мои игрушки. Выбор невелик, но он хотя бы есть. Это все-таки не пневматика и не страйкбольные пукалки. Это боевые пистолеты. Макаров. Хороший ствол для стрельбы на коротких дистанциях, но патронов маловато, и убойная сила оставляет желать лучшего. Пусть дома полежит. Револьвер Ругер. Старый, надежный, но опять же, 6 патронов. Всего 6. Очень мало. Иногда, чтобы сотворить настоящую магию, нужно 2 магазина и переключатель автоматического огня. В этом я уже убеждался и не раз. Так, а вот и Стечкин, так любимый всеми, у кого его нет. Хороший ствол, но тяжеловат и громоздок. Пусть тоже полежит. Да, беда у меня с пистолетами. Совершенно нечего взять». Я почувствовал себя девушкой, идущей на свидание, и внезапно осознавшей, что ей не в чем идти, ибо вот это малиновое платье она надевала один раз 2 года назад. Да уж. Ладно, на этот случай есть проверенный годами вариант. Мой любимый Глок 18, легкий, универсальный, магазин на 19 патронов, все как я люблю. Единственный минус, как по мне, он страшный. А оружие, оно должно быть красивым, ибо красота и смерть всегда идут рука об руку. Хм, какой я романтично стал. Ее просто в кипяток засунуть, да? А голову куда? Тесс появилась на пороге спальни, держа обезглавленную курицу за лапы. Кровь каплями падала на паркет. «Никуда», — усмехнулся я. «Положи все это в пакет, я выкину по дороге». «А бульон?» «Не тупи, Тесс. Я же уже сказал, мне не нужен суп. Ты прошла проверку». «Нет, ну, если ты очень хочешь, то можешь убить полдня на то, чтобы ощипать это дерьмо, а потом повозиться в ее внутренностях, доставая кишки, желудок, сердце, печенку». «Достаточно», — фыркнула девушка и ушлепала на кухню. «Я поеду прокачусь по делам», — сказал я. «Валяй, только не забудь захватить курицу на помойку». «Само собой». Я засунул пистолет за пояс, вышел в гостиную, открыл платяной шкаф и выбрал одну из 5 тростей. Все они были со скрытыми клинками и работы одного мастера, который жил в Карелии. Хороший кузнец и талантливый гравировщик. Я выбрал трость с золоченной ручкой в виде хамелеона. Посмотрелся в зеркало. «Красив, подонок, ох, красив!» Да, я всегда себе нравился. Узкая бородка испаньолка, густые, но аккуратные бакенбарды. Волосы длинные, вьющиеся, собраны в массивный хвостик и скреплены золотой заколкой с настоящими бриллиантами. Серый шерстяной костюм от Бриони. Да, я на стиле. Я улыбнулся и подмигнул сам себе. Сунул 4-й айфон в карман и вышел из квартиры. Закрыл ее и спустился по лестнице. Лифты я не любил. На выходе из дома повстречался с бабой Ниной, которая, завидев меня, тут же перекрестилась 3 раза и отвернулась. Почему? Ну, потому что она состоит в одной из популярных христианских сект и как-то раз пришла ко мне поговорить про Бога нашего Иисуса Христа. Я не стал ей отказывать, запустил в квартиру, даже налил чаю, и мы так мило пообщались, что баба Нина бежала из моего жилища, как животное из горящего леса. А затем я пришел в ее сон, и бабка теперь считала меня настоящим чудовищем, а вот нефиг было со мной пререкаться. Я показал бабке настоящих древних богов, теперь вот бегает и крестится. И, о боги Лимба, я забыл захватить курицу. Селютин, он же Бегемот, жил в старой убитой квартире на улице Думского за музыкальной школой Римского-Корсакова. Деньги у дремучего пройдохи были и много, но лень родилась раньше него, да и не было у мага никакой тяги к роскоши, и у него было немало всяких дорогих штук, артефактов и прочих ништяков, но многим из них он не придавал никакого значения. Я оставил машину во дворе и подошел к железной двери, исписанной целой оравой панков и киноманов. Цой жив, анархия, мать порядка и так далее. И повсюду значочки, то звездочки перевернутые, то буковки в кружочках. Эх, молодежь. В парадной сильно воняло мочой и мусором. Не удивлюсь, если в открытом подвале уже давно строят новый рейх бомжи и крысы. Мерзкие создания. С крысами я часто встречался в своих снах. Эти иномирцы бесили меня чаще всех, и поэтому я с удовольствием раздавал им люлей. Я поднялся на 3-й этаж, подошел к квартире Селютина и замер. Дверь была приоткрыта, и за ней слышались странные звуки. Я выхватил пистолет, передернул затвор и ворвался внутрь. В коридоре спиной ко мне стоял какой-то мужик в черном плаще, и я сразу без разговоров огрел его рукояткой по голове. Он вырубился и начал заваливаться. Я подхватил его и аккуратно опустил на пол. Затем я, не разуваясь, прошел в главную комнату, где находился кабинет Бегемота, и сразу же направил пистолет на мужчину в черном костюме, который сидел прямо напротив Селютина. «Вот так номер, Александр!» – воскликнул Бегемот. «Знакомься, это Владимир Столыпа, очень уважаемый человек в магических кругах». «А кто был в коридоре?» – спросил я, опуская пистолет. «Мой телохранитель». Гость поджал губы. «Надеюсь, он жив?» «Да, конечно, но какое-то время у него еще будет болеть голова. Я думал, что...» «Маг не думает, Александр!» – пафосно сказал Бегемот. «Маг делает. Что сделано, то сделано. Значит, так и должно было быть. Даже если бы ты убил того человека, ты все равно бы поступил правильно. Никто из нас не ошибается. И еще, маг никогда не оправдывается». «Я и не собирался», – зло ответил я, так как терпеть не мог, когда меня принимались поучать люди, весьма далекие от моего уровня. «Садитесь», – Владимир указал на кресло рядом с собой. «Господин Селютин мне многое о вас рассказал. Говорит, вы настоящий маг сновидений, могущественный и сильный. Так ли это?» «Пиздит, конечно». Я улыбнулся, спрятал пистолет, сел в кресло и положил трость на ноги. «Нарциссизм, смешанный с наглостью, вульгарностью и прямым пренебрежением смертью», констатировал Бегемот. «В этом весь Александр, но я могу точно вам сказать, здесь, в Питере, он лучший маг сновидений». «А в Москве?» – быстро спросил Владимир. «Данила, конечно», – ответил уже я. «Ну и, может быть, кто-нибудь из спецслужб, но до них невозможно добраться, сами понимаете, совершенно секретно и всякая другая херня». «Понимаю». «Но Данила вас тоже нахер пошлет, он готовится к Тукдаму», – заметил я. «Озадачен точками и состояниями перехода». «Куда?» – не понял Владимир. «Туда», – коротко ответил я. «Сами догадаться должны. Данила уже достаточно стар, у него уже деменция скоро начнется. Он хочет сохранить сознание. Я так понял из последнего нашего с ним разговора». «Но зачем его сохранять?» – Владимир поднял брови. «Не проще ли уйти, как другие?» «Нет, я не знаю, зачем ему это надо, и уверен, что у него ничего не получится. Но мы ушли от темы. Вы искали меня. Зачем?» Владимир вздохнул, поморщился и пристально посмотрел на Селютина. Тот просто пожал плечами и достал из ящика стола желанную для меня пластинку. Я взял ее и положил рядом с собой. Гость молчал. Я услышал возню в коридоре и повернулся к двери. Там уже стоял телохранитель. Он был в гневе и держал в руках короткий пистолет-пулемет. Увидев, что мы спокойно общаемся, он покраснел, учтиво поклонился и вышел. «Ведь вы могли быть уже мертвы», — усмехнулся я. «Толку от вашего телохранителя?» «Я не боюсь смерти физического тела», — Владимир задумчиво посмотрел на меня. «Я уверен, что там, за точкой перехода, нас ждут лучшие миры». «Угу, особенно море забвения. Вы-то там и окажетесь». Мужчина вздрогнул и вновь поджал губы. «Вы там тоже были, да?» «Любой сновидец моего уровня бывал там», — ответил я. «Поймите меня правильно, я не маг». «Знаю, вы просто богатый человек, столкнувшийся с чем-то непонятным в своих снах и пришедший за поддержкой к бегемоту. Но он не маг сновидений. Так ковыряется украдкой в этой реальности пальчиком, словно в жопе, и всегда удивляется положительному результату, если он внезапно случился». «Но я не расстраиваюсь от негативного», — Селютин рассмеялся. «Просто сны, Владимир, это очень зыбкая субстанция. Нужно обладать молодым, незашоренным сознанием, чтобы работать с ним. Я, честно, стар для этого дерьма. Вот Александр, он совсем иной фрукт. Юный, дерзкий, быстрый. Он тот, кто вам нужен». «А еще я очень дорогой кадр», — нагло заявил я. «И, само собой, не работаю за просто так. Времена, когда я бегал по чужим снам чисто из интереса, давно прошли». «Понимаю вас», — Владимир кивнул. «Мне вот было всегда интересно, что движет магами сновидений? Вот вы конкретно, что преследуете? Зачем вам сны?» «Я стремлюсь к тайным знаниям, силе, власти. Остальное прикладывается автоматически. Но мне этого мало. Сны – это только часть того знания, которым можно обладать». «Вы очень амбициозный молодой человек», – хмыкнул Владимир. «Мне это нравится. Перед встречей я представлял вас как загадочного тихого шарлатана лет так на 10-20 постарше, и я точно не ожидал увидеть нахала помоложе. Уверен, что мы сработаемся. Пойдемте обсудим детали. Это приватный разговор». «Отлично». Я встал с кресла, сунул пласт под мышку и направился к выходу из кабинета. «А деньги?» – недовольно спросил бегемот. «Настоящему магу деньги ни к чему», – горячо ответил я и рассмеялся. «Истинный маг живет моментом, он проживает тысячи жизней и видит миллионы нитей этого мира. Он выше мирских утех и проблем, он наслаждается знанием, ведомым только ему одному. Какие деньги, бегемот?» «Я заплачу за эту пластинку». Владимир сунул руку в карман и вынул толстый кошелек. Я уже не видел процесса оплаты, так как покинул кабинет. Прошел мимо недовольного телохранителя и задержался в дверях. Дождался Владимира, и мы вместе вышли на улицу. «А вы знаете толк в старых американских машинах», — заметил мой будущий наниматель и кивнул в сторону Понтиака. «А вы нет», — усмехнулся я. «Этот пепелац еще не так стар. Вот если бы у меня был мустанг года так 62-го, то да, меня можно было бы назвать любителем некрохлама, но эта тачка достаточно новая». «Выходит, вы не любите старых американцев?» – удивился Владимир. «Некрохлам». «Я люблю комфорт, понимаете ли. Можно сколько угодно дрочить на все это убитое старье, но те машины реально были иными, жесткими, тугими, неудобными и некомфортными. Да, в этом есть определенный шарм, но у вас, как я погляжу, Infiniti, а не ГАЗ-21». «Теперь понял». Мужчина улыбнулся. «Давай прокатимся. Здесь неподалеку есть один ресторан азиатской кухни». «Кажется, я знаю, о каком вы говорите. Ваш?» «Да, мой». Все-таки хозяина заведения всегда обслуживают лучше, чем обычных посетителей. Для нас тут же освободили парочку мест на парковке, провели внутрь заведения и усадили в отдельной приватной комнатке со шторками. Принесли меню, и я сразу заказал себе роллы с крабом и сашими из тунца. Запивать все это будем рисовым вином и зеленым чаем. Владимир предложил пуэр, но я отказался. У меня от него живот пучит. Не спеша мы начали обсуждать проблемы Владимира, и сразу же многое стало понятным. Для начала нужно уточнить, что мой клиент весьма состоятельный человек и держит целую сеть всяких ресторанов. Вопрос денег его давно не парит, как и всякие разборки с конкурентами. Уже все поделено. Да и к тому же Селютин, как обычно, преувеличил. Владимир не был магом. Он просто подсыпал бабло парочке эзотериков, которые свели его с бегемотом. Ну а тот, выслушав проблему, решил перевести стрелочку на меня. Логично. Только вот Владимир рассказывает свою историю уже не в первый раз, и это его немного напрягает, так как никто не может ему помочь. Собирался вот в Москву уехать, как раз таки с Ковином тамошним знакомиться, ибо местный ему вообще отказал во встрече. Ну что же, Зинаида старая еврейка, у нее давно уже биполярка. Сегодня она прямо добрая и веселая, а завтра тебя нахер посылает. Наверное, поэтому я с ней не сошелся. Я налил себе вина, сделал глоток, а затем закусил кусочком тунца. Хороший, свежий. В наши времена это редкость. Мясо нежное, алое, прямо тает во рту. Ну а дальше началась банальщина, которую я слышал раз так 20 или 30 за свою жизнь. Тут даже рассказывать нечего. Мужика обуревают странные сны, после которых он просыпается весь мокрый и с температурой под 39. И со стояком. Это, кстати, важный момент. Прошу заострить на нем внимание. Причем сами сны товарищ пациент не помнит. Вот не может, хоть убей. Но говорит, что все начинается как обычный сон, а потом что-то вжух и все. Пару раз Владимир даже кровать обмочил, ну и общее состояние на этом фоне ухудшается, аппетит пропадает, на жену молодую глаз не смотрит, не хочет он ее, и шлюх всяких красивых тоже. Пропадает мужчина, хотя уже и не молод он, конечно, но ему еще жить да жить. К врачам ходил, выписали таблетки успокоительные всякие, но они не помогают, неудивительно. Сходил к одной старушке, та на него шептала, травку попить давала, заклинания читала. Пофигу, не помогло, наоборот, стало хуже. После бабки обмочился в первый раз. Затем ходил к экстрасенсу, тот сразу определил у него ворох астральных прилипал. Ходил вокруг мужика с каменным страшным лицом и руками махал, делал пасы, говорил, что, мол, твари снимает, чакры чистит, каналы настраивает. Владимир ему даже поверил, так как вроде полегче стало, но ненадолго. Обмочился еще разок. К шаману уже не пошел, ибо негоже мужику в таком возрасте под себя ссаться, да при молодой жене. Позор какой. А после шамана вдруг сраться начнет. Вообще кошмар. Я согласно кивал, слушая этот длинный выстраданный монолог, и попивал зеленый чаек. Тунец кончился, роллы тоже. «И что мне делать, Александр?» — с надеждой в голосе спросил Владимир. «Заказать мне еще тунца», — деловито ответил я. «Ну, серьезно, он просто божественен. Я люблю стейки, но эта рыба просто покорила мое сердце». «Ладно, не делайте такое лицо. Я прекрасно понял, о чем вы. Кто-то приходит в ваши сны и что-то там делает. Разобраться с этим может только снаходец экстра-класса, и вам сильно повезло, потому что именно такой сидит напротив вас. Я приступлю к работе с вами уже этой ночью. Перед сном не думайте о моем приходе. Выпейте валерьяночки, расслабьтесь, попросите жену вам минет сделать». «Да не стоит у меня на нее», — взмолился мужик. «Ну, тогда не жену. Только алкоголь не пейте крепкий», — посоветовал я. «Можете провалиться во тьму, а там я вас не найду. Купите пару литров пивка повкуснее, чешского, например, или бельгийского, и никакого сильного снотворного, понимаете? Вы должны быть расслабленным и видеть сны, только в таком случае мы с вами сработаемся. Завтра утром я сообщу о результатах и назначу цену, но сразу могу сказать, она будет высока».